о хронологии, о времени возникновения губы в Ивашп высказывались различные точки зрения, и, как это принято в серьезной современной науке, ни одна из них не соответствует действительности. Так, в пятитомном труде крупнейшего нашего губоведа Ибанова «Генезис губы и ее влияние на последующую демократизацию общества» утверждается, что собственная губа в Ивашп возникла лишь в конце января. Но один временно уцелевший сослуживец лично провел на этой губе 10 суток еще в декабре. Причем, когда он на нее прибыл, там уже содержалась группа арестантов, успевшая обрести все признаки спонтанной первичной социальной ячейки. Как установила наша недавно разрешенная в разумных масштабах и в нужном направлении конкретная социология, смотри, например, книгу Ибанова и Ибанова «Робкое и с разрешения начальства допущенное введение в так называемую конкретную социологию», формирование такой социальной ячейки начинается с выделения лидера, на что требуется по крайней мере неделя, и завершается тем, что один из членов ячейки, которого на первых порах трудно заподозрить в этом, незаметный для прочих членов ячейки и главным образом незаметный для самого себя, присваивает функции стукача, в переводе на русский «информатора», и тем самым включает социальную ячейку рассматриваемого типа в организм общества в целом. А на это требуется еще по крайней мере неделя. Так что к моменту прибытия сослуживца на губу она уже функционировала не менее 2 недель. Здесь нельзя согласиться с Ибановым, который в удостоенной премии монографии «Стукачи на службе социальной кибернетики» сокращает этот срок до недели на том основании, что на губу был посажен официальный стукач-литератор, который не мог не выполнять привычные функции. Дело в том, что выдвижение индивида на роль стукача в официальных и спонтанных социальных объединениях происходит по принципиально различным законам. В частности, как показал Ибанов в статье «Математические модели в теории классификации стука», в официальных социальных ячейках стукач назначается, а в спонтанных зарождается самопроизвольно. Кроме того, на губе с самого начала было известно, что литератор есть официальный стукач, и потому он не мог быть имманентным стукачом данной социальной ячейки. Кстати сказать, личность последнего не установлена до сих пор с полной достоверностью. Мнение Ибанова, будто имманентным стукачом был патриот, не лишено оснований, но его нельзя считать доказанным. Сам патриот, опубликовавший большую статью в сборнике «Жертв», намекает на Мазилу и даже на самого уклониста. Наконец, сидевший на губе литератор был специалистом по словам и делам, по портянкам, самоволкам, анекдотам и тому подобное, тогда как имманентный стукач явно специализировался по мыслям и намерениям. Об этом свидетельствуют такие факты. Похищение арестантами самой большой кастрюли «Фердинанд» со шрапнелью кашей из цельносваренного овса осталось нераскрытым, тогда как часовой, принявший участие в дискуссии об объективной истине и изложивший свои размышления о караульной службе, вскоре был отчислен из школы в неизвестном направлении. Недоразумение со сроками возникновения губы в Ивашп связано, надо полагать, с тем, что в январе она была передислоцирована из комнаты рядом с кухней в подвал под караульным помещением. Письменные свидетельства о существовании губы до этого периода не сохранились вследствие побелки стен, и историки ошибочно приняли время перевода за время возникновения. Впрочем, ошибка эта является одним из достоинств нашего общего принципа историзма в подходе к проблемам.